могут быть реализованы в отношении очень искусственных и упрощенных лабораторных ситуаций изучения человека, и, соответственно, получаемые в этой психологии знания без натяжек могут быть отнесены к очень искусственным лабораторным препаратам от реального человека, его личности, сознания, психики вообще. Реальный человек не вмещается, не втискивается в самые просторные стены современных психологических лабораторий. Подчас это прекрасно понимают и психологи, самые честные и проницательные из них. В свое время выдающийся немецкий психолог Левин, сопоставляя результаты своих, составивших эпоху в развитии экспериментальной психологии исследований с психоанализом, не мог не отметить их несоразмерности. При всех преимуществах экспериментального научного исследования, признавал Левин, экспериментальной психологии нужно развиваться еще многие десятилетия, прежде чем она сможет иметь дело с теми большими, реальными, жизненно значимыми проблемами человека, с теми ситуациями, с которыми уже давно повседневно и чрезвычайно эффективно работает психоанализ. Эти слова сказаны Левином в середине 30-х годов. Многие десятилетия уже прошли, но мы и сегодня должны были бы повторить их, даже, быть может, с большим основанием. И, конечно же, с гораздо большим пафосом. Ибо никогда еще вопрос о состоятельности психологии перед лицом реальных жизненных проблем человека не звучал с такой остротой, как сегодня, не становился для нее в буквальном смысле вопросом жизни или смерти. Сопоставление с психоанализом, с другими направлениями не академической, не научной, практической психологии позволяет не только зафиксировать в предельно четком виде проблему экологической валидности, то есть жизненной значимости научной психологии, но также раскрыть действительные методологические основания ее принципиальной ограниченности. Сколь бы неожиданным и трудноприемлемым ни было сказанное для сайентистски ориентированного сознания психологов, основания эти в конечном счете лежат в самом способе их мышления и методе исследования, которые как раз и позволяют психологии достигать строгости и объективности подлинной науки. Потому так трудно преодолим академизм научной психологии, ее безнадежная оторванность от жизни, что они только оборотная сторона принятого ею образца науки, естественно, научной экспериментальной парадигмы исследования. Принятая современной научной психологией ориентация на естественно-научную парадигму не только не позволяет ей быть конкретной психологией реальных проблем, но делает для нее невозможной и сколько-нибудь полноценную ассимиляцию того, подчас уникального опыта работы с этими проблемами человека, который накоплен различными направлениями современной практической психологии, в частности, психоанализом и многими другими психотехниками. Как показывает современная критическая литература по тому же психоанализу, научная психология даже не способна адекватно осмыслить этот опыт, во многом уникальный и невозможный в рамках лабораторной научной психологии, и потому особенно для нее ценный. Ее критика психоанализа несостоятельна, ибо она исходит из совершенно неверного, но с неизбежностью вытекающего из естественно-научного способа мышления понимания самой природы психоанализа и принципиальной специфики неклассической ситуации исследования в психоанализе. Как невелико значение повести Зощенко в плане критики естественно-научного разума в психологии, пожалуй, еще большую важность мог бы иметь ее разбор для анализа фундаментальных проблем самой практической психологии и, в частности, того же психоанализа. К сожалению, нам придется ограничиться лишь самыми простыми и предварительными замечаниями, остановившись только на одном частном, хотя и исключительно важном